Барышни стали все куда-то бегут, все куда-то спешат. И в столичные сети попаду я едва ли, и проблемы не мне придется решать. Ах, эта девушка с Урала, она свела меня с ума и на прощание сказала, что позвонит потом сама. Ах, эта девушка с Урала, как в небе яркая звезда, вдруг появилась и пропала, а может быть и навсегда. Красавец и протяжные песни про тундру и снег. Если в память мою так надолго запали твой загадочный взгляд, твой загадочный смех. Ах, эта девушка с Урала, она свела меня с ума и на прощание сказала, что позвонит потом сама. Эта девушка с Урала, как в небе яркая звезда, вдруг появилась и пропала, а может быть и навсегда. Заморские девочки даже в голубых мерседесах на фоне дворцов. Не нужны мне Багдад и гавайские пляжи, мне бы снова увидеть любимое лицо. Ах, эта девушка с Урала, она свела меня с ума и на прощание сказала, что позвонит потом сама. Ах, эта девушка с Урала, как в небе яркая звезда, вдруг появилась и пропала, а может быть и навсегда. Позвонит потом сама. Ах, эта девушка с Урала, как в небе яркая звезда, вдруг появилась и пропала.